Попрощавшись с потомком королей, двинул на доклад к Санину. Тот, опасаясь установленных прослушек, опять вытащил меня на улицу. Я только кашне успел захватить, так как начал потихоньку подмерзать. А усевшись на лавочку, подробно пересказал весь наш разговор. Артем Сергеевич слушал, одобрительно кивая. Потом похвалил, сказав, что пока все идет, как планировалось. Но я его слегка обломил. «Есть еще одна заковыка. Возвращаясь назад, я встретил своего агента». «Какого агента?» Санин откинулся на спинку лавки и удивленно глядя на меня. «Своего агента. Я ее завербовал еще полгода назад на Украине, а сегодня нос к носу столкнулся здесь». Дипломат сразу стал серьезным и поинтересовался, как это может грозить переговорам, сразу предложив в устранении проблемы задействовать нашу охрану. «Они, дескать, ребята ушлые и все сделают так, что комар носа не подточит». Я возразил. «Во-первых, это несовершенно не угрожает нашей миссии, а во-вторых, внезапная смерть агента может ей, наоборот, сильно повредить. Мы человек не рядовой солдат, а достаточно высокопоставленная персона, и немцам ее скоропостижная кончина может сильно не понравиться. Так что я сам все улажу без наших ребят. Мне только деньги нужны, 1002 рейхсмарок». «А для чего вам такие деньги понадобились?» «А потому что, чтобы агент после встречи с куратором должен испытывать не только полное моральное удовлетворение, но еще и поиметь некоторое финансовое благополучие. Вы извините, Артем Сергеевич, это моя кухня. Я тут лучше разбираюсь, так что давайте деньги, и вопрос будет решен». Санин покряхтел и задумчиво сказал. «Иосиф Виссарионович меня особо предупредил о данных вам полномочиях. Но чтобы вот так... Хотя в жизни бывают и не такие случайности». «Так что я надеюсь, вы человек опытный и знаете, что делаете». «Конечно, знаю. Тем более моя миссия в этих переговорах закончена, и я могу заняться работой, в которой разбираюсь гораздо лучше, чем в дипломатии». В общем, минут через 10, сунув полученные обманом деньги в портмоне, опять выскочил из гостиницы, направляясь в сторону ювелирного магазинчика, который приметил, когда мы с подполковником возвращались сюда. Ноги сами несли и с трудом сдерживался, чтобы не перейти на бег». Только вот квартала через два обратил внимание на одного хмыря гражданской наружности и французского обличия, который топал следом. Я бы на него и не посмотрел, но случайно оглянувшись, увидел, как вильнул его взгляд. «Хм, это что еще за фигня? Может, парень просто следом идет, а я уже гоню?» Временно отложив посещение магазина, начал мотать круги по городу, подолгу останавливаясь возле витрин, даже заскочил в ресторанчик выпить кофе. Но француз так и шел за мной. Только перед тем, как я заходил в ресторацию, на нем был плащ и шляпа. А когда я вышел, он уже щеголял в беретке, и плащ был перекинут через руку. Вот этот берет и убедил меня, что случайность исключена. Такая маскировка, конечно, наивна, но глаза отводит хорошо. Люди лица случайных прохожих обычно не запоминают. Если в памяти что и отложится, то какой-нибудь яркий штрих в одежде. Избавься от него, и ты новый человек. Получается, за мной следят, и следят не немцы. В гестапо таких лохов не держат, а тем, кто нас принимает, хвост за мной пускать вообще смысла нет. Поняв, что это не глюк, и за мной наблюдает какая-то третья сила, порысил обратно в гостиницу. Там сразу обратился к Виктору Бабкину, командиру наших охранников. «Вить, тут за мной француз странный какой-то, как привязанный ходит. Я проверился, и теперь уже не сомневаюсь, что это был хвост. А вы здесь ничего не замечали?» Бабкин на этот вопрос только ругнулся сквозь зубы, а потом пояснил. «Говорил же, что не показалось. Я часов в 12 выходил по округе пройтись, посмотреть, что к чему. Ничего особенного не заметил, но вот от ощущения, что за мной следят, избавиться не мог. Причем, когда вы с Брауном уходили, я немного следом прошелся, но все было нормально. А буквально через 2 часа начал ощущать себя как будто под прицелом. Доложил Санину, а он сказал, что не может быть, показалось, скорее всего». «Ну нет, это ты его верно унюхал, так что пошли к Артему Сергеевичу вместе». Санин, узнав про незапланированную слежку, сильно занервничал. Подумав пару минут, он спустился вниз к телефону и куда-то позвонил, сказав буквально пару слов по-французски. Что именно, я не понял, но спросить не успел. Побарабанив пальцами по столику, он позвонил еще раз. Разговор на этот раз шел по-немецки, и стало ясно, что дипломат требует объяснений. Положив трубку, он сказал: «Наши немцы не представляют, кто это может быть, но сейчас пришлют своих людей». Я, набравшись наглости, поинтересовался: «А с кем вы по-французски говорили?» «С резервной группой. Что бы ни случилось, они должны быть в курсе того, что здесь произошло. И давно эта группа здесь?» Санин тяжело вздохнул. «Илья Иванович, какая вам разница? Главное, что сегодня утром я передал конспекты переговоров нужному человеку. Теперь нам осталось завтра обсудить с немцами мелкие детали, и уже вечером мы выезжаем». «Эх, не нравится мне это. Тут оказалось, что все слишком гладко идет. Но кто же мог приставить к нам слежку? Секретность у нас была на высшем уровне, да и гестапо бы так долго не тянуло». «Мы 10 минут ломали голову, кто могли быть эти таинственные наблюдатели, но так и не пришли к единому мнению. Потом приехали немцы, 4 офицера во главе со встречавшим нас гауптманом. Они с нашими охранниками 30 минут шарились вокруг гостиницы, но ничего подозрительного не увидели. А пока фрицы и наши наматывали круги, у них родилась идея, кто это мог быть. Все могло оказаться проще, чем мы себе надумали. 3 дня назад в городе появились гастролеры. Эти бандиты успели ограбить 2 виноторговцев из Германии и известного французского конезаводчика. Причем француза они замочили. Поиски грабителей и полиции, как обычно, результатов не дали. А теперь бандюки, видно, польстились на 6 парагвайских коммерсантов. Но, увидев подъехавших офицеров, скорее всего, отказались от своих намерений. Во всяком случае, немцы могли гарантировать, что следили не они и не гестапо, так как в тайной полиции у них есть свой человек, который бы предупредил, если что. Потом гауптман предложил нам услуги охраны, но Санин, поблагодарив, отказался, и фрицы, попросив в случае изменения ситуации звонить, отбыли к себе. А я, поняв, что все закончилось нормально, глянул на часы и стал быстренько собираться. Артем Сергеевич, видя это, спросил: «Может быть, вы откажетесь от своих намерений или хотя бы возьмете с собой Михеева?» «А и как вы это себе представляете? Куратор с агентом должен встречаться 1 на 1, так сказать, без ансамбля, если не хочет потерять доверие этого агента. Да не волнуйтесь вы так. Вернусь еще до наступления комендантского часа». Махнув рукой, я, чтобы не продолжать разговор дальше, быстро выскочил за дверь и порысил в сторону ювелирного. На ходу проверялся, но местные гопники, похоже, поняли бесперспективность своих планов, и за мной никто не следил. К магазину успел только-только. Хозяин уже закрывал дверь, но пачка марок в моих руках заставила его быстренько передумать. По-немецки он почти нифига не понимал, а я по-французски вообще не говорил, но слова «gold» и «diamond» были понятны без перевода. Француз показывал разные колечки, а я их мерил на свой мизинец, прикидывая размер так, чтобы они застревали посередине пальца. В конце концов выбрал одно и, удивляясь такой охрененной цене для столь маленькой цацки, рассчитался с продавцом. Адрес госпиталя я узнал заранее у шустрого гауптмана перед его отъездом. Так что теперь, поймав раздолбанное такси, уже через 10 минут стоял возле этого медицинского учреждения. План у меня был простой. Напротив главного входа было всего 3 дома. Сяду на лавочку и буду пасти подходы ко всем, так, чтобы моя барышня не могла проскочить незамеченной. А на крайний случай, представившись знакомым ее отца, спрошу у любой выходящей немки в форме, где тут живет Хелен Нахтигаль. На крайний случай не понадобился. Я только-только успел, сидя на лавочке, выкурить 1 сигарету, как из ближнего подъезда вышло мое зеленоглазое чудо. Причем вышло целенаправленно. Она меня, видно, в окно засекла и теперь, проходя мимо, шепнула: «Идите за мной!» Ну, я и побрел за ней, как телок на веревочке. Пока шел, чуть слюной не подавился, глядя на ладную женскую фигурку, которую только подчеркивал туго затянутый на талии гражданский плащ. Странно, а утром она вроде в военной форме была. Или это чисто женская, по 5 раз на дню переодеваться? И куда она меня вообще ведет? Но Нахтигаль далеко не ходить не стала, а, обойдя вокруг дома, просто вошла в подъезд с черного хода. Прибавив шаг, свернул за ней. Хелен, не останавливаясь и не поворачиваясь, поднялась по узкой лестнице на 2-й этаж и зашла в квартиру, оставив дверь открытой. Восприняв это как приглашение, я тут же шмыгнул следом. Врачиха, протянув руку, повернула ключ и, отступив на 2 шага, задрала подбородок, сказав: «Господин Лисов, прошу простить мою несдержанность. Там, в парке, я подвергла вас смертельной опасности. Просто все было так неожиданно». Она еще что-то говорила, убрав руки за спину и кусая губы. А я смотрел на нее и не верил, что это произошло. «Япона мама! Неужели вот она, на расстоянии вытянутой руки?» Правда, представлял все себе несколько по-другому, но какая разница? А потом не выдержал и, сделав шаг, просто сгреб в охапку эту белобрысую прелесть. На секунду мелькнула мысль, что за такое можно и по морде огрести. Но Хелен сама в меня вцепилась так, что я даже удивился силе тонких рук. А потом, вдохнув одуряющий запах ее волос, окончательно съехал с катушек. Все заранее приготовленные слова и планы выяснения отношений моментально вылетели из головы. И я, подхватив легонькое тело на руки, двинул вглубь квартиры, ногой открывая двери и заглядывая в комнаты. Не то. И это не то. А, вот. Найдя, наконец, спальню, вошел. В этот момент Ленка, до этого затихшая мышкой и сопевшая мне в шею, наконец повернула лицо, и я, увидев в паре сантиметров от себя серо-зеленые омуты, провалился в них без остатка. Последней трезвой мыслью было опасение, что могу кости сломать девчонке, если буду так ее сдавливать. Да, не такая уж она и хрупкая, как выяснилось. Во всяком случае, кости у нас обоих остались целыми, и теперь, лежа на кровати, я обессиленно пялился в потолок, а Хелен, прижавшись ко мне разгоряченным, еще не отошедшим от предыдущего буйства телом, рассказывала о себе. Правда, не с самого рождения, хотя теперь меня это тоже интересовало, а с того момента, как советский диверсант со странным прозвищем и смешной фамилией скрылся в темноте весенней ночи. Гестаповцы хватились уже на утро, но Лена выдала заготовленную версию и от нее отстали. Как я и предполагал, следствие быстро связало исчезновение контуженного Шнитке и пропажу важного фрица, труп которого, кстати, так и не нашли. Под утро после моего ухода прошел дождь, и сыскные собачки обломались со следом. Жизнь у Нахтигаль вошла в прежнюю колею, только вот с каждым днем она все чаще и чаще вспоминала улыбчивого русского парня. И первую с ним встречу, когда Хелен, отчаянно труся, но не желая этого показывать, разговаривала с ужасным невидимкой, который еще тогда показался ей вовсе не таким уж ужасным. И во второй раз, когда тот же самый парень невероятным образом оказался у них в госпитале, да еще несмотря на ранение, умудрился грохнуть ее шантажиста. А уж когда он ее поцеловал... «Ты знаешь, милый, каждая девушка мечтает, чтобы у нее был сильный, надежный и любящий мужчина. Я ведь тебя почти совсем не знаю. И, может быть, все выдумала, но в мечтах ты был именно таким. Просто один сумасшедший русский так хорошо вошел в мои, наверное, еще детские фантазии о прекрасном принце, что я кроме него больше никого не могла видеть». Так как Лена на секунду замолкла, я заверил ее, что готов соответствовать и детским мечтам, и взрослым эротическим фантазиям на все 100. Для ее счастья, мол, в лепешку расшибусь и хоть луну с неба достану. В общем, трындел все те глупости, которые положено говорить в таких случаях. Единственное, что сам себе, удивляясь, говорил на полном серьезе. И самое главное, собирался делать то, что говорю. Да. Последний раз меня так накрывало лет в 16, когда был период гипертрофированной сексуальности. А к сегодняшнему дню я уже и забыл, что такое бывает. Хелен, слушая эти слова, только что не мурлыкала. И я был готов говорить и говорить. Но тут за окном услышал громкий оклик по-французски, и мысли немного переключились. Стало интересно, как она сюда вообще попала. Оказывается, месяца через полтора после моего ухода к ним в госпиталь привезли пленного из террор-группы. Лицо у парня было окровавлено, но ей издалека показалось, что это я, и железная фройлен в первый раз в жизни хлопнулась в обморок. Все посчитали, что это от переутомления, но Лена поняла, что теперь при виде каждого русского раненого ее будет также колбасить, и недели через две, поддавшись на уговоры отца, уехала в Берлин. Только тут ее поджидала мама, которая моментально начала полоскать мозги. Мутор была озабочена матримониальными планами и считала, что в 24 года быть не замужем и, соответственно, не иметь ребенка очень вредно как для здоровья, так и для репутации. Младшую Нахтигаль от крупного семейного скандала спас двоюродный брат, который служил главным хирургом в Оранжском госпитале и, приехав очень вовремя, забрал кузину с собой. Ага, понятно. Вечный конфликт детей и родителей в действии. Знала бы маман, с кем ее дочка сейчас время проводит, точно бы дуба дала. Елена продолжала говорить, но я, ощущая аппетитные выпуклости, касавшиеся плеча, отвлекся и, полоскав ее грудь, притянул тяжело задышавшую девчонку к себе, начав все по новой. До начала комендантского часа оставалось минут 40, когда мы, помывшись, горячая вода у нее почему-то была, сели на небольшой кухонке перекусить. То есть жевал я, а Хелен, по бабье подперев щеку, просто смотрела на это действо. Вдруг вспомнив, для чего, собственно говоря, я сюда вообще шел, чуть не подавился. Ёпарасете, ну и балбес. Наплел есть три короба, а самого главного не сказал. Всеми этими словами про высокие чувства барышни готовы довольствоваться только до определенного возраста. Потом им требуется больше. Вот и у моей в глазах грустинка. Чувствует, что свалит сейчас ее принц, и увидимся ли еще – большой вопрос. Так что я зеленоглазую сейчас конкретно утешу. Да и себя на всякий случай тоже. Отложив нож с вилкой, встал, сунул руку в карман, молясь, чтобы коробочка с колечком не потерялась. А то ведь одежду мы друг с друга сдергивали без особых церемоний. И важным голосом сказал: «Хелен Нахтигаль, я, подполковник Красной Армии Илья Лисов, прошу вас стать моей женой». Может, подполковника я зря приплел, но предложение делал в первый раз и посчитал, что будет правильным, если будущая жена узнает мой социальный статус. Она, конечно, дочка миллионера, но и мы ведь не лыком шиты. Потом достал кольцо и замер, не зная, что делать дальше. Так как Аленка сначала расширила свои и так огромные глазища, а потом, закрыв лицо руками, тихо зашмыгала. Интересно, это что значит? Да или нет? Но, как выяснилось, все-таки да. Только сначала я ее утешал, потом она, наконец, дала ответ. Потом, налюбовавшись посверкивающим колечком, так меня поцеловала, что с нас опять слетела вся одежда. «Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда». Мурлыкая под нос, скользил по ночному оранжу, совершенно не опасаясь крайне редких патрулей. С таким фестивальным настроением меня не то что никто не остановит, а хрен вообще кто увидит. «И любят песню деревни и села, и любят песню большие города». Комендантский час начался уже часа полтора назад. Мы с будущей супругой несколько увлеклись отмечанием так называемой помолвки, и теперь я слегка опаздывал. Хорошо еще у нее был телефон, и можно было отзвониться нашим о задержке. Хелен собиралась меня провожать, опасаясь, что ночного гуляку может зацепить патруль. Но эти поползновения пресек в корне. Это что же, сначала она меня доведет до гостиницы, потом я ее до дома. Так и будем всю ночь бегать? Не пойдет. Лучше после войны погуляем в волю. И вообще, правильная у меня была идея, когда я, узнав о существовании у нее дяди в Швейцарии, приказал Лене переехать к нему. Мало ли как жизнь повернется. А у нейтралов ей по-всякому безопаснее будет. Тем более семейный бизнес процветал и там. А дядя ее был главврачом в Бернской больничке, принадлежащей Нахтигаль-старшему. Аленка оказалась барышней на редкость покладистой и пообещала завтра же начать вентилировать этот вопрос. Да, это, наверное, на нее так полуобручальное колечко подействовало. Потому как она нет-нет, да и бросала на него быстрый взгляд. Правда, и мои наставления слушала при этом внимательно. «Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и не понял». Почти дойдя до нашей гостиницы, в голых кустах по краям дороги увидел странное шевеление. Если бы я как нормальный человек топал по тротуару, то фиг бы что заметил. Но сейчас шел слегка опасаясь патрулей, поэтому держался в тени, стараясь двигаться огородами. А вот и увидел странные фигуры первым. Блин, неужели эти французские урки настолько оборзели, что все-таки решились на налет? В противном случае чего бы этим теням прятаться возле места нахождения парагвайских коммерсантов? Насчитал 6 силуэтов и беззвучно присвистнул. Крупная банда. Куда только полиция смотрит. Надо будет сейчас мимо них проскочить и наших, которые наверняка сидят и меня ждут, предупредить, чтобы Гаутмана со своей командой вызывали. Мы бы и сами бандитов в момент успокоили. Но куда потом трупы этих бандюков девать? Так что пусть принимающая сторона озаботится безопасностью. Только хотел уйти влево, как возле толстенного дуба опять увидел фигуры. Иттицкая сила! Да сколько же вас! Наплевав на сохранность и чистоту пальто, брякнулся на землю, быстро загребая локтями, пытаясь обогнуть с фланга эту ночную компашку. Но когда подполз поближе и разглядел оружие, передумал и проскакивать в гостиницу. Просто все стало очень серьезно. У налетчиков не бывает винтовок. И пулемет им тоже вроде ни к чему. Выходит, мы ошиблись, предполагая, что хвост был криминальным. Здесь все гораздо хуже. Это, наверное, те самые макизары, партизаны по-нашему. А за каким чертом партизанам так палиться и устраивать охоту за мирными бизнесменами? Пусть гостиница и находится на окраине города, и войск в нем практически нет, но комендантской роты за глаза хватит на то, чтобы распылить десяток таких отрядов. Так что рисковать они могут только в одном случае, когда будут знать, что собой представляют эти самые парагвайцы. Да, получается, где-то произошла утечка. Или от нас, или от немцев. Кураторами у Маки всегда были англичане, значит и приказ исходит от них. Про теперешних гальских опекунов нам еще на инструктажах перед выездом говорили. Да и как ни крути, самостоятельно французы на такое бы не решились. А если к островитянам попадет тот же Санин, то нам будет больно об этом вспоминать. Англичане, разумеется, от всего отопрутся, но переговоры будут сорваны. Да и лимонники, зная о наших планах, могут сыграть свою игру. Зараза! Я насчитал уже 15 человек, а судя по тому, как они группируются, то вот-вот начнется атака. Так. Скорее всего, вся операция по их задумке будет идти от силы минут 5. Они рассчитывают, что даже если встретятся с вооруженной охраной, то у нее автоматов по-любому не будет. А у самих дипломатов, возможно, даже и пистолетов нет. Так что охранников они безжалостно валят, а переговорщиков берут живьем, не считаясь с потерями. Потом быстро в машину и вон из города. Пока фрицы прочухаются, налетчиков уже след простынет. А небольшой патруль, если он и успеет прибежать на стрельбу, уничтожит люди, оставшиеся в заслоне. Логично? Логично. И ведь наши не ожидают нападения. То есть они, конечно, на стреме, но такого вот точно не ждут. Блин, получается, настал тот момент, про который Мессинг говорил. Как там было? Не погибнет, пока свою миссию не выполнит. Похоже, вот она эта миссия. Помешать островитянам сорвать переговоры. Это ого-го, это круто. Ленку только вот жаль. Пока все это соображал, тело уже начало действовать. Скинув пальто и достав финку, ужом пополз в сторону ближайшей группы. Эти четверо тихо переговаривались, видно, в ожидании команды. И когда бесшумная тень, возникшая за их спинами, сунула ближнему нож под лопатку, даже не поняли, что произошло. Ну, а я, сдернув с него с плеча Стэн, нажал на спусковой крючок, поливая остальных длинной очередью и вопя во все горло. «Аларм! Аларм! Партизаны! Маки!» Ух, как они задергались! Нападение с тыла сразу смешало планы нападающих. Тем более, что я, не прекращая орать, залег за ближайшим трупом и, выдернув у него из-под сумка магазин, стал экономно пулять по вспышкам ответных выстрелов. Потом перекатился за дерево и, перезарядившись, злорадно ухмыльнулся. «Что, суки, съели? Меня вы, может, и завалите, но до ребят точно не доберетесь. Просто времени не хватит. Я уже слышал далекие свистки патрулей». Часть маки, невзирая на стрельбу, все-таки попробовали было проскочить в гостиницу. Но позиция у меня была хорошая. И двори их я свалил короткой очередью, а остальные резко передумали. Сейчас главное, чтобы ребята не сунулись меня поддерживать, а то себя раскроют. Но мужики были настоящими профи, и из дома не раздалось ни одного выстрела. Свистки приближались, и я начал подумывать, что смерть, похоже, откладывается, и надо как-то половчее отсюда свалить. Только не успел. Справа от дерева упала граната, поэтому пришлось рвануть к валуну, который лежал метрах в 7 от моей позиции. Только граната не взорвалась, а совсем рядом с собой увидел четверых, прущих на меня, как танки. Стэн, падла, заклинил в самый ответственный момент. И пока я закатывал в лоб первому и делал подсечку второму, кто-то сзади приголубил меня, судя по всему, прикладом. В голове как бомба взорвалась, и я сразу стал тихим, мирным и бессознательным.